Вдалеке просигналил автомобиль. Кто-то из пассажиров закашлялся. «Сюда, пожалуйста», — сказал офицер. Желтый глаз фонарика заскользил по цементному полу, заваленному соломенной трухой, обломками дерева и клочками бумаги. Голоса вдруг гулко разнеслись под сводами огромного и пустого пакгауза. Желтый глаз выхватил из темноты длинную таможенную стойку и замер, чтобы указать проход, к которому все осторожно продвигались. Раздался голос пушка. «Ну и представление! Правда, похоже, как у Бориса Карлова?» Когда Филиппе Треха закурил сигарету, мать Каменев взирала на него, это было впервые в ее присутствии. Трепетный свет спички на секунду озарил процессию, неуверенно шагавшую к воротам в глубине порта, окутанного ночным полумраком. Повиснув на руке Лусио, Нора шла с закрытыми глазами, пока они не очутились по другую сторону ворот, под темным беззвездным небом, но где все же дышалось легче. Они первыми увидели пароход, и когда Нора взволнованно обернулась, чтобы оповестить остальных, полицейские с инспектором окружили толпу. Фонарик погас, и теперь лишь смутный свет фонаря на столбе освещал начало деревянного настила. Инспектор хлопнул в ладоши, и из глубины пакгауза в ответ раздались еще более отрывистые резкие хлопки, словно кто-то неуклюже подшучивал над ними. «Благодарю вас за проявленный дух сотрудничества», — сказал инспектор. «Мне остается только пожелать вам счастливого плавания. Корабельные офицеры встретят вас и проводят ваши каюты. Пароход отчалит через час». Медрана вдруг почувствовал, что слишком долго оставался сторонним и скептическим наблюдателем, и вышел вперед. Как всегда в подобных случаях ему стало смешно, но он сдержался. И так же, как всегда, он испытал тайное удовольствие, любуясь собой в тот момент, когда решался на какой-то шаг. «Скажите, инспектор, все же известно, как называется наш пароход?» Инспектор учтиво наклонил голову. Даже в сумеречном свете блеснула его лысина. «Да, сеньор», — сказал он, — «офицер только что сообщил мне, а ему телефонировали из центра. Пароход называется «Малкольм» и принадлежит компании «Маджента Стар». «Грузовое судно малого каботажа», — сказал Лопес. «Нет, грузопассажирское, сеньор, и, поверьте, одно из лучших. Прекрасное условие для небольшого избранного общества, как в данном случае. Я достаточно компетентен в этой сфере, хотя значительную часть своей деятельности посвятил налоговым учреждениям». «Вы будете чувствовать себя превосходно», — сказал полицейский офицер. «Я поднимался на борт и могу вас заверить в этом. Команда бастовала, но теперь все улажено. Вы же знаете, что такое коммунизм. Матросы все чаще выходят из повиновения, но, к счастью, мы живем в стране, где существует порядок и власть. И, будь они хоть трижды иностранцами, в конце концов понимают, что к чему, и бросают свои пакости». «Пожалуйста, на посадку, сеньоры», — сказал инспектор, отходя в сторону. «Мне было очень приятно познакомиться с вами, и я весьма сожалею, что не смогу сопровождать вас в путешествии». А раздался смешок, показавшийся Медрана деланным. Пассажиры столпились у трапа, некоторые прощались с инспектором и полицейскими. Пушок снова стал помогать перетаскивать Дона Гало, который, казалось, задремал. Дамы печально взялись за перила, и вся группа быстро и молча поднялась по трапу. Оглянувшись, Рауль, он уже добрался до нижней палубы, различил в полутьме, что инспектор и полицейские офицеры о чем-то тихо переговариваются. Все было словно приглушено. Свет, голоса, даже плеск воды о борт парохода и набережную. Да и на мостике Малкольма не слишком было светло. И снова Персио будет думать, как фехтовать мыслью, точно коротким клинком, направляя его против глухой дрожи, которая достигает каюты, словно кто-то продирается сквозь бесчисленные фетровые лоскутки или скачет по роще пробковых дубов. Невозможно установить, в какой момент огромный лангуст задвигал главным шатуном, маховиком, в котором спавшая многие дни скорость гневно распрямляется, протирает глаза и снова устремляет свои плавники.